Мы поднимаемся по парадной лестнице, темной и мрачной, но даже и она сверкает в лучах солнца. Я смотрю, раскрыв рот, на потолки, украшенные лепниной, на огромные подсвечники, картины, с которых смотрят строгие лица прилатов, военных в форме и париках 17 века, судей и великосветских дам. Они все провожают меня презрительным и надменным взором. Поднявшись по лестнице на два пролета, Олеся ведет меня в большой зал с разукрашенным потолком. Вдоль стен же в нем два огромных буфета с невероятным содержимым. Когда-то Венеция славилась своими изделиями из стекла. Здесь был целый остров, Мурано, который производил все это. На полках целая коллекция чудес. Вазы и бокалы невероятных цветов, украшенные так замысловато, что перехватывает дыхание. Олеся ведет меня к самой маленькой полке, на которой стоит единственный предмет. Это ампула из полупрозрачного стекла, высотой всего в несколько сантиметров. Она кажется такой легкой, будто сможет взлететь, если подкинуть ее вверх. «Это очень древняя вещь», – шепчет мне Олеся, как будто не хочет отвлекать меня. «Ее нашли на одном римском корабле. Когда вода отошла от берега, мы нашли много сокровищ. Этому стеклу более 1800 лет. Красиво, правда?» Я киваю. Невероятно, что настолько хрупкая вещь может пережить тысячелетия и не потерять свою красоту. Кажется, будто Олеся снова проникла в мои мысли. Мир умер, миллиарды людей тоже. Целые города превратились в пыль. Вся планета – это радиоактивные руины. Она открывает дверцу шкафа. Это почти сюрреалистический жест, потому что стекло в самой дверце отсутствует, и на самом деле ее можно было бы и не открывать. Но она все равно открывает. Осторожным движением Олеся берет вещицу и протягивает ее мне. Хочешь сломать ее? Можешь это сделать. Мои пальцы тянутся к ампуле. На секунду я и вправду ощущаю желание раздавить это совершенство, расплющить ее так, чтобы ничто, даже чудо Господне, не смогло бы ее спасти. Отдергиваю руку обратно. «Нет», — говорю я, — «это будет неправильно». Олеся кажется разочарованной. «Я знаю, что вы убивали людей, чтобы добраться сюда. Я знаю, что ты тоже убивал». Я хотел бы что-нибудь возразить, но, конечно, возразить мне нечего. Я лишь качаю головой. Я делал то, что должен был делать, чтобы доехать сюда. Моя миссия? О да, твоя миссия. Вот что важно. Только это и важно. И что ты готов сделать ради своей святой миссии? Все, что потребуется, отвечаю я ей с горечью в сердце. Ты мог бы даже убить меня ради своей миссии? Спрашивает она, возвращая древнюю драгоценность на место и снова закрывая дверцу шкафа. Нет, отвечаю я ей. Тебя бы я никогда не смог убить. Почему же? Что я должен ей ответить на это? Что я могу ответить? Изо рта у меня вылетают слова, которых я и сам от себя не ожидал. Потому что это место прекрасно, и ты принадлежишь этому месту. Я никогда не смог бы причинить вам зла. Даже если бы от этого зависел исход твоей экспедиции? Даже если и так. Нет, я никогда не смог бы стать твоим врагом. Олеся кажется разочарованной. «Никогда» – это важное слово. «Никогда» означает «очень долго». Я размышляю над ее словами. Она права. «Никогда» – это и правда очень долго. Но я не боюсь повторить свою клятву. Олеся улыбается. Неожиданно ее мрачность улетучивается, и она снова становится той девушкой с легкой походкой, что пленила меня во сне. «Посмотри на это, Джон. Тебе нравится?» Они называются «Готи де Форнаса» – стаканы для печи. Мастера, которые выдували стекло, делали их для себя, как обычные стаканы. Это было единственное стекло, которое не предназначалось для продажи. Потом все изменилось, но это оригинальные стаканы. Им больше 50 лет. Больше, чем тебе. В ее последней фразе сквозит шутливая нотка, а тон насмешливый, почти заговорщицкий. Это обычный флирт, словесное фехтование между женщиной и мужчиной. Но не между женщиной и священником. Я должен сказать ей об этом. Но почему же я не говорю? Почему я улыбаюсь и отвечаю ей? В этом новом мире осталось мало вещей, которые старше меня. Олеся ведет меня в другие комнаты, тоже наполненные сокровищами. Нам пришлось поставить предметы искусства в самые темные комнаты. Некоторые здания обвалились после того, как вода отошла. Другие на грани разрушения. Она показывает мне картины, свертки дорогой ткани и другие вещи, которые мне самому кажутся всего лишь старым хламом, кукла Барби без руки, колода потрепанных игральных карт. Олеся движется с чарующей легкостью, и я завороженно наблюдаю за каждым ее шагом. Я никогда не был страстным мужчиной. По природной склонности я всегда предпочитал интеллектуальные удовольствия телесным. Обет целибата всего лишь официально оформил то, что и так имело место. Нет, то, что привлекало меня в этой молодой женщине, это красота сама по себе, ничем не отличающаяся от красоты той вазы, которую она только что показывала мне. Такая красота, которой мне даже не хочется владеть, которая не может иметь веса в чьих-то руках. И все же в глубине души я чувствую, что лишен чего-то. Меня тревожит знание того, что эта женщина никогда не будет моей, как никогда не вернется мое прошлое, дни, которые ушли безвозвратно. «Ты грустный?» – шепчет она. «Да». «Ты не должен грустить. Это город радости. Сегодня ночью мы устраиваем большой праздник в твою честь». При этих словах у меня сжимается сердце. Я вспоминаю кошмарный праздник в Римине. Смерть стольких невинных. «Прекрати это!» – упрекает меня Олеся. «Ты не должен чувствовать себя виноватым за грехи всего мира». «Ты права. И моих собственных хватит, чтобы раздавить меня». «Твоих собственных? И что же это? В чем ты виноват? Не ты призывал к войне, не ты разрушил наш мир. Мы никогда не узнаем, кто это был, но точно не ты». «Не в этом дело. У меня есть и другие грехи, личные. Эта экспедиция была ошибкой. Мы оставили за собой длинный след смерти, и я не могу убедить себя в том, что это не моя вина, не наша вина». «Глупо даже думать об этом». «Да, я глупый. И было ошибкой доверить мне эту миссию». «Ты не хочешь рассказать мне о ней? Я ничего об этом не знаю». «Но ты же можешь читать мои мысли». «Конечно же нет». «Не лги». «Я никогда не лгу». Я вздыхаю. Как могут лгать такие глаза? Юные, куда более юные, чем этот мир со всеми его грехами. Темные, почти черные глаза и в то же время с невероятным сиянием. Прежде чем я успеваю подумать, у меня вырывается. «И все же я уверен, что ты читаешь мои мысли». Олеся прикрывает рот рукой. Ее глаза смеются. «Да нет же! Неужели ты и правда так думаешь?» «Нет, я не могу читать твои мысли. Никто не может этого делать, кроме патриарха». Я шокирован, услышав это слово. «Так патриарх существует?» «Конечно, существует. Почему тебя это удивляет?» «Потому что...» Я колеблюсь какое-то время. В конце концов, решаюсь соврать ей. Потому что я думал, что он легенда. Совсем нет. Ты увидишь его сегодня вечером на празднике. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Известие о том, что патриарх на самом деле существует, переполняет меня радостью. Моя миссия почти выполнена. И все же, все впечатления отступают перед чудесным зрелищем этого дворца, его сокровищ и прежде всего самой Олесии. Я молча следую за ней. Мы идем по длинным коридорам, сквозь другие комнаты, все время в полутьме. Кое-где я вижу людей, которые спят на полу, но, пытаясь поспеть за быстрым шагом Олесии, не успеваю разглядеть их как следует. В одном из коридоров на стенах висят пустые рамы. «А куда же делись картины?» – спрашиваю я ее. У нее на лице появляется странная гримаса, но быстро исчезает. «Не знаю». Проходя рядом с одной из рам, я вижу какой-то блеск. Наклоняюсь, как будто чтобы завязать шнурок. То, что застряло в углу рамы, было кусочком стекла, покрытого сбоку серебром. В рамах были не картины, а зеркала. Олеся делает нетерпеливый жест. Она уже дошла до следующей комнаты. Я подбираю крошечный кусочек стекла и кладу его в карман, завернув в свой грязный и ветхий носовой платок, после чего догоняю мою провожатую. Комната, в которой она ждет меня, огромна. В катакомбах святого Каллиста такой не было, наверное, даже у кардинала Альбани. Похоже, что в ней раньше стояла столь же огромная кровать, так как на паркете остались следы ее ножек. Но теперь ее там нет, и только в центре комнаты лежит что-то вроде японского футона. И рядом сложенное одеяло, безупречно чистое полотенце и блюдце с маленьким кусочком мыла. Футон – традиционный толстый хлопчатобумажный матрас. Сбоку, от пола до самого потолка, возвышаются стопки книг самых разных размеров, от карманных, на дешевой бумаге, до томов 17 века. Однако все они лишены обложек. вернее обложки, сгружены стопками у противоположной стены. Как будто кому-то пришло в голову снять с книг шкуру, как с пушных зверей. Олеся улыбается. Когда голод диктует свои условия, все что угодно может превратиться в еду. Сначала сварили бульон из пары кожаных обложек. Потом кто-то понял, а может быть где-то прочитал, что можно варить клей, и из него получается съедобная субстанция. И так все книжные обложки были сняты, чтобы сварить из них сироп, который превращается во что-то вроде карамели. Я киваю. Максим рассказывал, что в Ленинграде во время блокады делали то же самое. Его родители только так и смогли выжить. Я дотрагиваюсь до обложки книги. Читаю название. «De Phenomenis in Orbe Luni», 1612 год. Текста нет. Он, конечно, в той куче у противоположной стены. «Книги, сложенные у стены, спасают от холода», объясняет Олеся. «Можно использовать книги и получше», вздыхаю я. «Конечно, но это не поможет тебе выжить». Я смотрю в окно, туда, где когда-то был Гранд-канал, прикасаясь рукой к щеке. Не считая трехдневной щетины, я не могу нащупать ни гнойничков, ни рубцов, которые должны были образоваться после того, как я столько времени провел на открытом воздухе. Более того, я должен быть не в силах поднять руку. Возможно, я должен быть уже мертв. «Как вы защищаетесь от радиации?» – спрашиваю я Олесю, с восхищением взирая на ее совершенную кожу. «Так же, как мы защищаемся от холода и от голода. Наш патриарх заботится обо всем. Ты еще увидишь». Канал почти полностью покрыт снегом. Немного снега есть и на крышах дворцов. В конце длинного каньона виднеются темные контуры чего-то непонятного. «Что это?» – спрашиваю я, показывая на один из них Олесе. «Это обломки кораблей. Не больших кораблей, а маленьких лодок, которые остались на отмеле и потом сгнили. В них нет сокровищ. Сокровища мы находили в других местах. В Арсенале, например. Или в Венецианском заливе. Это еще одно место, где можно найти удивительные вещи». «Сколько вас?» – спрашиваю я, перебивая ее. Олеся опускает ресницы и не отвечает. «Это несложный вопрос», – настаиваю я. Она поворачивается к окну. Солнце освещает ее лицо, преображая его. Сейчас, больше чем когда-либо, мне приходит в голову идея нетленного тела. Того, что мы обретем после воскресения. Похожее на наше физическое, но другое. Тело, которое может питаться и дышать, но которое больше не подвержено болезням и смерти. Тело, которое может свободно двигаться между небом и землей, перемещаясь в один момент из одного места в другое, как и Иисус после воскрешения. Тело, похожее на человеческое, но во всех смыслах более совершенное. Я приближаю руку к ее плечу, и на какое-то время свет играет со мной шутку. Ее тело становится прозрачным, и у меня ощущение, будто если я вытяну руку еще немного, она пройдет его насквозь. Затем Олеся поворачивается, и я в который раз оказываюсь околдован магией ее глаз. «Ты можешь потерпеть еще немного? Прошу тебя. Когда ты встретишь патриарха, ты все поймешь. А сейчас тебе нужно отдохнуть. Важно, чтобы ты чувствовал себя хорошо, когда встретишь его. Поспи немного. Хочешь?» «Как я могу спать в таком месте? Это как попросить ребенка уснуть перед походом в Диснейленд». Она кивает. «Ты не спрашиваешь меня о том, что такое Диснейленд?» Олеся отводит взгляд в сторону. Она долго смотрит на канал за окном, в котором такие чистые стекла, что кажутся сделанными из воздуха и света. Стекло, которое ничего не отражает, которое, наверное, ничего не помнит. «Я знаю, что такое Диснейленд, что это было такое. Но тебе же не может быть больше 20 лет. Как ты можешь знать, что такое Диснейленд?» Олеся улыбается. Затем произносит несколько слов на языке, которого я не знаю, и смотрит мне прямо в глаза. «Ты поклялся, что прежде чем судить, постараешься понять. А прежде чем понять, постараешься открыть разум». Я делаю шаг вперед, становлюсь рядом с ней. Какое-то время мы смотрим на пустой канал, и я пытаюсь представить, как он выглядел, когда был заполнен водой, а на берегах было полно людей, поскольку сейчас они пусты, как разрушенная церковь. «Наверное, она была очень красивая», – шепчу я. «А теперь посмотри». «Quo modo sedet sola civitas». «Ты знаешь латынь?» «Совсем чуть-чуть. Я знаю, что означают слова, которые я только что произнесла. Как пустынен город, некогда полный людей». Но ты не знаешь, сколько вас? Я не сказала, что не знаю этого. Я сказала, что я не хочу тебе это говорить. Ты должен подождать. Сегодня вечером ты все узнаешь. А сейчас приляг, отдохни. А ты куда идешь? В другое место. Почему же ты не останешься здесь? Меня самого поражает значение этих слов. Я чувствую, что краснею. Ты взрослый мужчина, отвечает она безо всякого стеснения. А еще священник, спешу уточнить я. Олеся ничего не отвечает. Она смотрит мне в глаза, и ее собственные глаза кажутся еще больше, еще чернее. Она смотрит до тех пор, пока я не чувствую, что у меня подгибаются колени, и я падаю на пол. Отделившись от стен, ко мне ползут тени. Сон становится большой чашей, в которой я тону. Чьи-то сильные руки, не рискну предположить, что это руки Олеси, кладут меня в спальный мешок, застегивают молнию. Мешок пахнет плесенью, и это последнее, что я помню.